Мато поместили на слоне, скрутив ему крест-накрест руки и ноги, и все, которые не были ранены, сопровождая его с криками, устремились в Карфаген. Известие о победе распространилось в Карфагене непонятным образом уже в 3 часу ночи. Водяные часы храма Камона показывали 5 час, когда победители прибыли в Малку. Тогда Мато открыл глаза. Дома были так ярко освещены, что город казался объятым пламенем. Нескончаемый гул смутно доходил до него, и, лежа на спине, он смотрел на звезды. Дверь закрылась, и его окружил мрак. На следующий день в тот же самый час испустил дух последний из людей, оставшихся в ущелье топора. В тот день, когда ушли товарищи наемников, возвращавшиеся зуаэки скатили вниз скалы и в течение некоторого времени кормили запертых в ущелье. Варвары все ждали Мато и не хотели покидать горы из малодушия, из чувства усталости, а также из упрямства, свойственного больным, которые отказываются менять место. Наконец, когда припасы истощились, зуаэки ушли. Известно было, что варваров в ущелье осталось не более 1300 человек, и чтобы покончить с ними, не было надобности в солдатах. В течение 3 лет войны количество диких зверей, в особенности львов, сильно увеличилось. Наргавас сделал на них облаву. Потом, помчавшись за ними и привязав несколько коз на некотором расстоянии одну от другой, погнал их в ущелье топора. Там они были все, когда человек, посланный старейшинами, прибыл посмотреть, что осталось от варваров. На всем протяжении равнины лежали львы и трупы. Мертвые смешались в одну кучу с одеждой и оружием. Почти у всех недоставало или лица, или руки, некоторые казались еще нетронутыми, другие совершенно высохли, и шлемы их полны были прахом черепов. Ноги, на которых уже не было мяса, высовывались из кнемит, на скелетах уцелели плащи. Кости, высушенные солнцем, лежали на песке яркими пятнами. Львы отдыхали, прижавшись грудью к земле и вытянув лапы, щурясь от света, усиленного отражением белых скал. Другие, сидя на задних лапах, пристально глядели в пространство, или же, покрытые широкими гривами, спали, сытые, уставшие, скучающие. Они были недвижны, как горы и мертвецы. Спускалась ночь. По небу тянулись широкие красные полосы. В одной из куч, горбившихся неправильными рядами по равнине, вдруг поднялось нечто похожее на призрак. Тогда один из львов двинулся вперед. Его чудовищные очертания бросали черную тень на багровое небо. Подойдя к человеку, лев опрокинул его одним ударом лапы. Затем он лег на него животом и стал медленно раздирать ему когтями внутренности. Потом широко раскрыл пасть и в течение нескольких минут протяжно ревел. Эхо горы повторяло его рев, пока, наконец, он не затих в пустыне. Вдруг сверху посыпались мелкие камни, раздался шум торопливых шагов. Со стороны решетки из ущелья показались заостренные морды и прямые уши, сверкнули дикие глаза. То были шакалы, явившиеся, чтобы пожрать останки. Карфагенянин, который смотрел вниз, нагнувшись над краем пропасти, пошел обратно. Глава 15. Мато. Карфаген был объят радостью. Глубокой, всенародной, безмерной, неистовой. Заделали пробоины в развалинах, наново выкрасили статуи богов, усыпали улицы миртовыми ветками, на перекрестках дымился ладан, и толпа на террасах казалась в своих пестрых одеждах пучками распускающихся в воздухе цветов. Непрерывный гул толпы заглушался выкриками носильщиков воды, поливавших каменные плиты. Рабы Гамилькара раздавали от его имени поджаренный ячмень и куски сырого мяса. Люди подходили на улицах друг к другу, целовались и плакали. Тирские города были завоеваны, кочевники прогнаны, все варвары уничтожены. Акрополь исчезал под цветными виллариумами. Тараны трирем, выстроившихся рядами за молом, сверкали точно плотиной из драгоценных камней. Всюду чувствовались восстановленный порядок, начало новой жизни. В воздухе разливалось счастье. В этот день праздновалось бракосочетание Саламбо с царем Нумидийским. На террасе храма Камона золотые и серебряные изделия огромных размеров покрывали 3 длинных стола, приготовленных для жрецов, старейшин и богатых.